Матвеевна говорит, ослабонят. А я говорю, нет, говорю, касатка, чует мое сердце. Заедят они ее сердешное, так и вышло, говорила она, с удовольствием слушая звук своего голоса. В это время арестанты уж все прошли через двор, и женщины, переговаривавшиеся с ними, отошли от окон и тоже подошли к Масловой. Первой подошла пучеглазая корчемница с своей девочкой. «Что же, дюж, строго?» – спросила она, подсаживаясь к Масловой и продолжая быстро вязать чулок. «Оттого и строго, что денег нет. Были бы денежки, да хорошего ловкача нанять, небось оправдали бы», — сказала Кораблева. «Тот, как бить его лохматый, носатый, тот, сударь моя, из воды сухого выведет, кабы его взять». «Как же взяла», — оскалив зубы, сказала подсевшая к ним хорошавка. «Тот меньше тысячи и плюнуть тебе не возьмет». «Да уж, видно, такая твоя планида», вступилась старушка, сидевшая за поджигательство. «Легко ли? Отбил жену у малого, да его же в шей кормить засадил, и меня тудыш на старости лет», начала она в сотый раз рассказывать свою историю. «От тюрьмы, да от сумы, видно, не отказывайся. Не сума, так тюрьма». «Видно, у них все так», сказала корчемница, и, вглядевшись в голову девочки, положила чулок подле себя, притянула к себе девочку между ног и начала быстрыми пальцами искать ей в голове. «Зачем вином торгуешь? А чем же детей кормить?» — говорила она, продолжая свое привычное дело. Эти слова корчемницы напомнили Масловой о вине. «Винца бы», — сказала она Кораблевой, утирая рукавами рубахи слезы и только изредка всхлипывая. «Гомерки? Что ж, давай», — сказала Кораблева.